Впрочем, напомнил себе лаборант, есть ведь и чем дальше, тем более очевидные странности, в свете которых вообще неизвестно, будет ли ему завтра до телевизоров, и до автомобилей, кстати, тоже. Когда он в первый раз услышал от девушек название гостиницы, то подумал, что оно какое-то несколько странное для империи, в которой отродясь не было никаких октябрьских революций. Но Марина объяснила, ее так назвали потому, что она была торжественно сдана в эксплуатацию в октябре прошлого года. Ну, предположим, совпадение. А вот то, что она стоит точно на том месте, где в Сашином мире расположена станция метро «Октябрьская радиальная», это как? Опять же мундиры их канцлера и его комиссаров тоже наводят на определенные мысли. Но окончательно Саша уверился в своих предположениях, случайно наткнувшись на небольшую статейку о тунгусском феномене, а потом, перечитав вообще все, что смог про это найти. Не может быть никаких сомнений, высшее руководство империи совершенно точно знало и дату, и место падения метеорита, и так тонко воспользовалась своим знанием, что до сих пор иногда вспыхивали дискуссии на тему, какое смертоносное оружие там испытывал канцлер Найденов. То есть получается, что здесь кто-то умеет как минимум смотреть в будущее, а может и телепортироваться туда, вроде как они с Кисиным в прошлое. Правда, не в свое, но все же. Кроме того, присмотревшись к взаимоотношениям между служащими гостиницы, Александр понял, что они ему напоминают. Дисциплина тут не походила на ту, что Саша видел в Южной, где работала мать, а гораздо более напоминала армейскую. И чтобы в такую организацию взяли на работу человека с улицы, да еще и без документов, пусть он сколько угодно хорошо разбирается в магнитофонах, не бывает. А это значит, что его знакомство с Александрой и Мариной вполне могло быть подстроено, как и прием на работу. Но спектакль такого масштаба заставляет предположить, что тут работает государственная спецслужба, и она как минимум подозревает, откуда на самом деле явились Кисин с Кобзевым, а возможно, даже знает это точно, что весьма неприятно, потому как в этом случае, скорее всего, придется коротать остаток дней в какой-нибудь намертво закрытой шараге, и степень комфортности жизни там будет зависеть от того, насколько Саша окажется полезен хозяевам этого мира. Но стоп, осенило лаборанта, а почему мы тогда до сих пор гуляем на свободе? Либо все мои предположения – это плод паранойи, а на самом деле все обстоит именно так, как оно кажется. Тогда, если задать той же Марине несколько странный вопрос, она удивится. Ну и что, подумаешь, слегка удивился чему-то дежурный администратор одной из московских гостиниц. Переживаемо. Либо нас не берут от того, что до сих пор чего-то ждут, а чего они могут ждать. Например, предложение о сотрудничестве, или просто готовности к нему. Да, решил лаборант, зайду к Марине прямо сейчас, пока решимость не улетучилась, а то с ней иногда такое бывает. Так что Саша, пройдя в холл, отправился не в свой полуподвал, а поднялся на второй этаж, где сейчас должна была дежурить Марина. Действительно, она сидела за своим столиком дежурного по этажу и с интересом посмотрела на лаборанта. «Доброе утро, Саша, у вас что-то случилось?» Приветствовала она его, ну можно и так сказать. Дело в том, что мне вдруг почему-то очень захотелось пообщаться с вашим начальством. Я имею в виду настоящее, а не Елену Львовну. Это вы зря, госпожа Комарова и есть мое самое настоящее начальство, ведь старший администратор – это должность, а звание у нее старший ликтор, улыбнулась Марина. Но если вы хотите, я могу доложить о вашем желании на самый верх. И что вы на меня с таким удивлением смотрите? Я в чем-то не оправдала ваших ожиданий, тогда уж объясните, в чем именно. Я должна была сделать круглые глаза и пролепетать, да что же это вы говорите, я не такая. Или с воплем ах, как давно мы все ждали этого момента броситься вам на шею. Нет, рассмеялся Саша, это я просто немножко растерялся. Конечно, доложите, буду вам очень благодарен. Марина сняла трубку своего телефона и что-то скороговоркой произнесла, кажется, просто набор цифр. Все, пояснила она, я думаю, что в ближайшее время с вами свяжутся. До обеда Саша просидел в своей каморке как на иголках, но им никто не интересовался, даже вызовов не было. Однако когда он уже собирался пойти в столовую для персонала, раздался звонок от диспетчера. «Господин Кобзев, зайдите, пожалуйста, в 310-й люкс, там у гостя что-то с магнитофоном». «Интересно», — подумал Саша, — это действительно простой вызов или неведомое высокое начальство уже прореагировало, и, зайдя в гостиную, куда его проводил тут же исчезнувший коридорный, понял, да, ибо там действительно стоял магнитофон, но не здешний похожий на тембр уродец, а настоящий якой, точно такой же, как тот, который Саша начал ремонтировать незадолго до своей телепортации. А присмотревшись, Кобзев понял, что это просто тот же самый, только он уже был собран, отремонтирован и негромко играл что-то из Pink Floyd. «Ну, молодой человек, давайте познакомимся, кажется, уже пора». С этими словами в гостиную вошел вроде бы смутно знакомый Саше господин лет 50 на вид. «Меня зовут Георгий Андреевич Найденов, а ваше имя мне, как вы уже наверняка догадались, давно известно». Саша в некотором обалдении пригляделся к гостю. «Точно, канцлер, только не в черном мундире под Штирлица, а в джинсах и водолазке, и очки не зеркальные. Зато кот имелся и здесь. Правда, не рыжий великан, как на журнальной фотографии, а весьма мелкий, неопределенного цвета, почти без шерсти и с огромными для такого маленького существа ушами. В данный момент он путался под ногами у канцлера, время от времени недовольно взмявкивая. «Садитесь, что ли?» – предложил Найденов. «Вам скоро принесут обед, а я только что из-за стола, так что обойдусь чаем». С этими словами он первым сел за стол, и мелкий кошак тут же запрыгнул ему на колени. «Это что же, я настолько важная фигура, что ради меня из Питера сюда прилетает второе лицо в государстве?» – поинтересовался лаборант, осторожно присаживаясь на край стула. Кот на коленях у Найденова возмущенно мяукнул. «Молодой человек, от мании величия очень хорошо помогает слабительное в лошадиных дозах», — усмехнулся канцлер. «Могу распорядиться, принесут вместе с обедом. Вам его в первое, второе или десерт. А насчет меня, просто я в этом году из-за вас не смог толком отгулять свой отпуск на даче. Ну и на выходные вырвался к семье, у меня тут в нескучном саду дом, и жена с детьми сейчас там. Ехать здесь всего ничего, так что, услышав про ваше желание пообщаться с кем-нибудь из начальства, я и двинул сюда. Тем более мне супруга все уши прожужжала о том, что раз уж я на отдыхе, то должен свято блюсти послеобеденный сон. Вот я и сбежал. И давайте начнем нашу беседу несколько необычно. Сейчас я расскажу вам, что случилось в вашем мире за 20 лет, прошедших там со времени исчезновения подвала с установкой. Итак, глава 5. Надо сказать, что лаборант все же смог меня удивить. Услышав мое вступление, он предложил, а не сделать ли нам наоборот, то есть сначала я изложу вам, как мне представляется дальнейшее развитие событий. Вы-то это уже знаете, а я пока нет, и мне просто интересно, насколько и в какую сторону я заврусь в своих прогнозах. Рекс повернулся ко мне и торжествующе фыркнул, мол, а я тебе о чем сразу промяукал, нормальный парень. Александр тем временем начал. Значит, на момент нашего отбытия обстановка в стране представлялась мне такой. Народ в большинстве своем просто ждал перемен, считая, что они всяко будут к лучшему, ибо хуже, чем сейчас, жить все равно нельзя. Но, по-моему, тут он проявлял неумеренный пессимизм и неверие в возможности человеческого разума. Можно жить хуже, еще как можно. И в самое ближайшее время ему предстояло в этом убедиться. Тут моему гостю принесли обед, но он решил не отвлекаться и продолжил. Поначалу партноменклатура просто брала все, что плохо лежит, и загоняла за рубеж. Но хоть в Союзе плохо лежащее имелось в неимоверных количествах, оно должно было скоро кончиться, потому как желающих тоже хватало и, главное, их число постоянно росло. В конце концов те, кому элементарно не хватило, при поддержке незначительной части упертых идейных коммунистов могли попробовать устроить реставрацию. Если такая попытка и была, то она, вероятно, кончилась неудачей, ибо в подковерных играх эта группа наверняка была слабее перестройщиков, а народной поддержки у нее быть не могло, потому как никакой идеологии, кроме возврата в самый застой развитого социализма, никто придумать не удосужился. Наконец, это противоречило интересам номенклатуры национальных республик, которая тоже хотела свой кусок пирога. «Да, с интересом глядя на лаборанта», — подтвердил я, — «такая попытка была, и кончилась она именно провалом, после которого Союз развалился на 15 республик. А что, по-вашему, было дальше? Украв и загнав все, что плохо лежало, перестройщики обязаны были задуматься о том, как прибрать к рукам все остальное. Значит, должны быть сняты все ограничения на частную собственность, потому как они мешали дальнейшему растаскиванию страны. Например, лучшую часть оборудования с завода можно оприходовать и в рамках кооператива, Но ведь сам-то завод останется. Ну а дальше должна была дойти очередь и до природных ресурсов. А чтобы народ со своими накопленными за жизнь деньгами не путался под ногами у серьезных людей, эти деньги следовало обесценить. Реформу какую-нибудь провести, или, еще лучше, сразу поднять все зарплаты раз в 50, а вслед за этим цены, в 100, и выдать каждому бесплатно по две бутылки водки, во избежание проявления недовольства. Правильно, согласился я, все почти так и было, только сначала подняли не зарплаты, а цены, и не в 100 раз, а в 1000 с лишним. Потом помаленьку начали подтягивать и зарплаты, но с куда меньшим энтузиазмом, и по две бутылки выдали не просто так, а обозвав этот процесс ваучеризацией и даже наспех сочинив теорию, что это есть путь к невиданному доселе процветанию. Выходит, я малость уменьшил размах, наглость и жадность перестройщиков, но на выводах и дальнейших прогнозах это все равно не отразится. Итак, деньги обесценены. Значит, теперь можно разрешать выкупать предприятия по балансовой стоимости в рублях, которая наверняка осталась строго неизменной с застойных времен. А вот здесь вы немножко недооценили потенциал реформаторов. Несмотря на то, что в обесценившихся рублях балансовая стоимость предприятий представляла собой смехотворно малые суммы, их и то всякими махинациями уменьшали в разы, а бывало и в десятки раз. Но, разумеется, все хоть сколько-нибудь ценное доставалось нужным людям, несмотря на периодически устраиваемые комедии с якобы конкурсами. «Это понятно», — хмыкнул Саша. «Но теперь я подобрался к развилке. Дальнейшее развитие страны могло идти по двум путям, и у меня просто нет информации, чтобы выбрать из них реальный. Итак, первый путь. Продолжение той же политики. Все продать и сдернуть на Запад. Ее логическим завершением должна была стать продажа самой страны, причем лучше по частям. Но тут есть одна тонкость. На том самом Западе наши скоробогачи в элиту бы все рано не попали, кому они там нужны. Высший слой среднего класса – это их максимум. Кроме того, многим могло показаться мало безбедной жизни на награбленные миллионы. А спесью перед кем надуваться, унижать кого, чтобы полнее чувствовать собственную значимость, в Европе и в Штатах с этим не очень. То есть наверняка появились желающие устроить для себя подходящую жизнь в России, причем их интересы вступили в вопиющие противоречия с устремлениями первой группы, и кто в конце концов победил, сказать не берусь. Вторые, избравшие другой путь, откинулся на спинку стула я. Раз так, то продажа всего и вся за бесценок быстро прекратилась, потому что этим нужно было сравнительно сильное государство. Несогласных от власти отстранили, причем, как я думаю, некоторых достаточно жестко, и начали строить государство под себя, где они, соль земли и вообще хозяева всего, а население есть люди второго или третьего сорта. Причем это население должно знать свое место. Как в фильме «Кинг Дза», Дза увидел кого с желтой мигалкой, тут же с должным смирением говори ку и кланяйся в пояс. Но вот насколько далеко удалось продвинуться в создании такого государства, я судить не берусь. По-моему, достаточно далеко, как минимум наполовину задача уже решена. Только мигалки не желтые, а синие. Их обладателям, правда, кланяться еще не строго обязательно, но до этого уже недалеко. Зато, например, если машина с этой мигалкой, нарушив все на свете, вылетит навстречку и вмажется в стоящий с соблюдением всех правил автомобиль простого гражданина, то виноват, естественно, будет именно гражданин, и это уже никого не удивляет. Однако хоть и редко, но случается такое, что казавшийся простым гражданин тоже может оказаться очень непрост. Тогда начинается цирк, вся страна с большим интересом следит за развитием событий, кто в конце концов пересилит и уроет оппонента. Потому как кто бы ни победил, проигравшие все равно из них, элиты, а значит, чем хуже будет хоть одному из хозяев жизни, тем приятнее смотреть на это народу. Да, почесал затылок Саша, неприглядная картина, но ведь для существования такой власти нужна какая-то опора. Средний класс, причем довольно многочисленный и целиком обязанный своим безбедным существованием этой самой власти. Разумеется, он есть, и в немалых количествах. Чуть ли не треть Москвы сидит в построенных турками и таджиками офисах, подсчитывая на китайских компьютерах чьи-то прибыли от продажи российской нефти и газа или занимаясь чем-нибудь еще менее созидательным. А за свою лояльность эта прослойка имеет сравнительно дешевые кредиты на автомобили и жилье. Ну а что некоторых из них за недостаточную почтительность к власти имущим последнее время понемножку начали избивать прямо на улицах, это, Конечно, неприятно, но не более того, ибо каждый в глубине души считает, что он, это не всякие там некоторые, и всегда сможет избежать подобного. Кстати, у вас обед скоро совсем остынет. Я, конечно, понимаю, что затронутая тема вам очень интересна, но ведь все равно ни за полчаса, ни за час ее не исчерпать. Поэтому ешьте, а потом съездим ко мне в гости, там я смогу не только продолжить свой рассказ, но показать весьма интересные иллюстрации к нему. Пока Кобзев расправлялся с супом, я помаленьку предавался недостойному для настоящего канцлера Великой Империи занятию, то есть сидел и тихо завидовал. В 89-м году я был старше своего гостя на 9 лет и тоже не страдал хоть сколько-нибудь заметным доверием к Меченому и его клике. Но до столь точного анализа ситуации я тогда не дошел. Только в 91-м, перед самым путчем, начал продумывать варианты вроде тех, что сейчас услышал от этого парня, причем вариант победы государственников считал крайне маловероятным. Так что, когда Саша покончил с супом и о чем-то задумался, не прикасаясь ко второму, я его подбодрил. «Хотите что-то спросить? Не стесняйтесь». «Да, действительно хочу. Не знаете, что с моей матерью и с отчимом, хотя вряд ли он дожил до 2010 года?» «Нет, не знаю, но могу узнать. Говорите фамилии, имена и отчество, ну и адрес на 89-й год». Гость продиктовал требуемое, причем адресов оказалось два. «Отчим жил не с нами», — пояснил он. «Они с матерью и поженились-то только в 87-м, а до этого просто ГМ встречались. Но давно, он где-то с первого класса заменил мне отца, которого я вообще не помню». «Постойте, постойте», — напряг память я, глядя на имя и фамилию отчима. «А это не тот самый летчик-штурмовик, герой Советского Союза и даже, кажется, член ЦК?» «Да, именно так, только не член, а кандидат. Кстати, данными для своего анализа я во многом обязан ему, да и с выводами он мне помог». Моя зависть удовлетворенно вякнула. «Вот видишь, это он не сам, его приемный папа надоумил и спряталась». Рекс укоризненно глянул на меня. «Действительно, — подумал я, — мало, что ли, встречалась Козлов с куда более крутыми родителями, которые все равно так и оставались козлами, со временем только тупее. Так что парень молодец, это вне всякого сомнения. Вижу, у вас нет аппетита», — обратился я к нему. «Тогда можете все это оставить, и поехали. В конце концов, если он вдруг прорежется чуть позже, у меня всегда найдется чего погрызть». Мы вышли из гостиницы и погрузились в мою машину, обычный с виду Руссо Балт Престиж, то есть, по сути, ближайший аналог МКИ. Таких машин уже довольно много ездило по Москве и Питеру, хотя, конечно, встречались они не так часто, как шныряющие тут и там чайки. Лаборант с некоторым недоумением вертел головой. «Смотрите, где охрана?» «Да не волнуйтесь, есть она, есть, просто ее не видно. И машина хорошо бронирована, хоть это и не бросается в глаза, так что поехали. Домашних я уже предупредил, что вернусь не один и встречать нас не надо, так что мы с лаборантом, оставив машину во внутреннем дворике, поднялись в мой кабинет, а Рекс убежал к Насте. Мы общались с Кобзевым до часу ночи. Он быстро, почти мгновенно, освоил ноутбук и просмотрел мои подборки по истории начала 21 века, потом поинтересовался, не будет ли с его стороны выходящей за что-нибудь наглостью спросить про способы нашего проникновения в тот мир. Я рассказал ему о внешних признаках портала, то есть что он представляет собой совмещение миров по произвольно выбранной плоскости и на какое-то время, а не мгновенный обмен кусками пространства, как это было в их с Кисиным случае. Про наш метод открывания порталов я, естественно, умолчал, зато не стал скрывать закономерности течения времени в обоих мирах. Уже под самый конец беседы он задумчиво сказал: «Вот что я подумал про ваш средний класс, как вы его назвали, офисным планктоном. Так вот, сейчас, когда обстановка стабильна, он действительно является опорой власти, но подсознательно чувствует при этом свое рабское положение, а это значит, что своих хозяев он ненавидит так, как только раб и может ненавидеть хозяина. И если появится кто-то, кто сможет гарантировать вашему планктону поддержание достигнутого уровня жизни или даже его повышение, то репрессии этого кого-то против прежней власти пройдут при полнейшей поддержке данной социальной группы. Крестьяне из какой-нибудь заброшенной деревни, может, и не будут требовать, чтобы нынешнюю элиту поголовно четвертовали на Красной площади вместе с семьями, а эти обязательно будут. Кстати, наверняка вы это давно подметили и даже сделали выводы. Не поделитесь, чем можно. Отчего же не поделиться? Наш анализ обстановки от вашего почти не отличается, а выводы? Самый главный прост. Нахрена нам с его величеством становиться новыми хозяевами тех, кто уже смирился со своим рабским положением и даже находит в нем какие-то прелести. А вот насколько эта ситуация необратима, мы пока не выяснили, хотя и предпринимаем серьезные усилия в данном направлении. Перед прощанием я совсем было собрался позвонить в гараж, чтобы Сашу подбросили до дому, но он сказал: «Да тут всего ничего идти, ночь теплая, пройдусь, заодно и мысли маленько устаканится. Как здесь у вас со шпаной и прочими бандитами? Вы что, хотите, чтобы я их прямо под окнами своей московской резиденции разводил? Давно тут уже нет ничего подобного. За шпаной вам придется ехать в Марьину рощу или на Мещанские улицы. Кстати, чуть не забыл. Вот регистрационное свидетельство на тот ПФ, что вы утащили из самолета, и два магазина к нему, а то в ваших небось уже пружины ослабли. Завтра обратитесь к Марине, она вам подскажет, где и как получить паспорт. Кстати, и бумажку свою комиссарскую ей отдайте, вам она больше ни к чему. Кисина тоже можете на буксире прихватить, только не говорите ему, что это за взятку, а то сдуру сам при случае кому-нибудь попытается дать, а это у нас чревато. Что, совсем нигде не берут никаких взяток, мелких, на бытовом уровне, почти нет. Загреметь-то за них можно все равно очень серьезно. А вот в особо крупных размерах нет-нет да и хапнут, но такое гораздо проще отслеживать. Так что можете сказать чистую правду, что вашим виртуозным ремонтом магнитофона восхитился некий чин, например, недавно останавливавшийся в Октябрьской товарищ премьера Гурко, и дал команду помочь вам с документами. Простите, усмехнулся Саша, но чем это принципиально отличается от коррупции? Этот ваш Гурко якобы приказал кому-то помочь мне с паспортом в благодарность за мою хорошую работу, которая ему понравилась. То есть оказал мне протекцию за свое удовольствие. Нет, он просто отметил чью-то, в данном случае вашу, высокую квалификацию и помог вам в преодолении чисто бюрократических трудностей. Такая инициатива вполне допустима и даже приветствуется. Хотя, конечно, в каждом конкретном деле могут быть свои тонкости, но именно поэтому у нас и есть институт комиссаров. Пока ситуация штатная, чиновниками обычно занимаются императорские, а мои подключаются только в случае оправданных подозрений на серьезный криминал. Лаборант ушел, имея в виду, что через пару недель ему, как хорошо зарекомендовавшему себя специалисту, придет предложение о работе из Питерского института связи. Кисину же предстояло остаться в Москве одному, небось теперь и без няньки обойдется. Тем более, что за ним все равно присмотрит, ибо гостиница «Октябрьская» по сути представляла собой филиал Георгиевской спецшколы «Дома». Надо же будущим звездам провокаций, шпионажа и сыска на чем-нибудь тренироваться, вот в числе прочего пусть понаблюдают и за бывшим парткомовцем. Ну а мне остался всего один день в Москве, в который следовало выполнить обещанное дочке, то есть погонять с ней на кроссовых мотоциклах по нескучному саду, причем, как она меня просила, не поддаваясь ей больше, чем наполовину. Я, правда, не очень понял, что это значит, но мои сомнения означали лишь одно. Папа будет прав в любом случае, ибо если дочь начнет выражать неудовольствие, напомню ей, что она не уточнила, насколько точно исполнитель, то есть я, понял ее инструкции, а в таком случае в их нарушении виноват нерадивый начальник. Причем если он является не простой чиновной мелочью, а будущей ирландской королевой, то его вина от этого только становится более очевидной. Глава 6. Надо сказать, что не наши агенты, работающие в 21 веке, ни аналитики, систематизирующие их донесения, ни мы с величеством не считали ситуацию там столь безрадостной, как я ее обрисовал Кобзеву. Во-первых, и среди власть имущих не все были козлами, упивающимися любой возможностью продемонстрировать свою крутость перед быдлом. Просто в силу своей сущности подобные сразу бросались в глаза. Так уж устроено человеческое восприятие. Представьте себе небольшую толпу, человек в 10, перед которой прыгают и выделываются два представителя семейства полорогих отряда парнокопытных. Что вы потом расскажете об этой картине? Думаю, большинство ограничится констатацией «ну и козлы». Немногие педанты уточнят про наличие там еще и людей, потому как люди заняты более важным делом, чем тупое самоутверждение за счет окружающих, и не стараются специально привлечь к себе внимание. Они вдумчиво делят откаты. Кроме того, и реакция той части народа, которой сложившаяся ситуация активно не нравилась, тоже помаленьку менялась. Еще несколько лет назад основная часть недовольных просто и незатейливо сваливала за рубеж, то теперь начали проявляться и настроения как-то бороться за улучшение жизни и здесь. Впрочем, отчасти это было связано с тем, что последнее время тот самый зарубеж начал терять свою привлекательность. Больно уж много стараниями тамошних властей в нем развелось всяких арабско-турецких иммигрантов, своих афроамериканских люмпинов и просто пидоров всех мастей. Причем все это происходило на фоне усиления маразма, который по неясным причинам почему-то назвали политкорректностью. Одно только вымарывание слова «негр» из книг Марка Твена чего стоит. Честное слово, я не удивлюсь, если бывшего терминатора, а ныне губернатора Калифорнии заставит сменить фамилию на «Шварцафроамериканер». Однако стратегическая линия нашей политики в отношениях с тем миром пока еще не была до конца определена. Для ее выработки нам требовалась достоверная информация, если и не с самых верхов, то по возможности из близких к ним кругов. И я в ближайшее время собирался представить на утверждение величеству план, когда работающие там наши специалисты станут жертвами неспровоцированной агрессии. Естественно, охраняющие их девушки такого не потерпят и проявившие ее окажутся у нас, где среди него, понятное дело, тут же проведут серьезную воспитательную работу, на время которой мы воздержимся от открытия порталов. Господа Ли утверждали, что в самом сложном случае им потребуется не больше 10 дней, но я еще в молодости твердо усвоил правило, согласно которому для успешной реализации пусть даже самого продуманного плана потребуется в пи раз больше времени, чем это предполагалось поначалу. Так что через месяц с хвостиком по нашему времени и через сколько-то там миллисекунд по ихнему объект будет возвращен, а Гоша в случае каких-либо вопросов выразит умеренное недоумение, мол, чего это ваши засранцы ни с того ни с сего наезжают на наших людей. Мы, скажет он, им даже немножко объяснили про то, как это нехорошо, вы уж извините. Однако имелась определенная надежда, что это дело можно будет провернуть и незаметно для властей. Но для успешной реализации задуманного требовались две вещи. Первое, правильный выбор объекта, то есть он должен быть сволочью. И, так сказать, безупречная стихийность последовавшего за этим выбором действия. Я уже оценил предварительный план Танечкиных девочек, понаблюдал за натурными репетициями и пришел к выводу, что все вполне может получиться. И уж не так, как у спецслужб того мира. Нет, наверное, в каких-то случаях они наверняка что-то проворачивали, и хорошо. Но далеко не всегда. Типичный пример произошел совсем недавно. Молодежь как-то раз собралась возмутиться выходящей за всякие рамки продажностью милицейских чинов, и было принято решение выдать это дело за выступление нацистов. Но чин, которому все было поручено, даже не стал напрягать мозги, и в результате лица, громче всех кричавшие «Хайль», призывавшие перебить всех нерусских и лезшие под объективы прессы со вскинутой в фашистском приветствии рукой, вскоре были опознаны как сотрудники чина халтурщика, а самый главный и вовсе оказался его племянником. Да если бы у нас не то что дом или шестой отдел, про это и разговора быть не может, но даже полиция ухитрилась провести какую-нибудь операцию столь халтурно, то я, пожалуй, так сразу не взялся бы предсказать судьбу виновных. Ясно одно, она была бы крайне незавидной и весьма поучительной. Ну а в планируемом случае ситуация должна была развиваться следующим образом. С Никоновым уже согласовано, что мы приглашаем к себе одну пенсионерку с мужем. Не совсем простую, естественно, а доктора биологических наук, специалиста по генной инженерии. И по дороге от их квартиры до нашего посольства на Даниловской случатся сразу две неприятности. Во-первых, мужу станет плохо. Во-вторых, именно в этот момент произойдет небольшое ДТП, которое отсечет машину сопровождения, приставленную к нашим Никоновской конторой. Тем временем «Жигуль» с потерявшим сознание мужем резко свернет на единственное место, где тут можно припарковаться, а это будет стоянка перед рестораном, куда по вечерам любит заезжать выбранный нами чиновник. Естественно, единственное свободное место держат для него, «Жигуль» влетит туда буквально перед носом правительственной БМВ, и водитель начнет оказывать первую помощь мужу пенсионерки. Понятно, что ресторанный персонал попытается как-то это дело пресечь, но его мягко и незаметно придержат. Тогда в дело вступит охрана приехавшей поужинать шишки, ну а дальнейшие, это уже чисто технический вопрос. А для уточнения отдельных его деталей и придания тренировкам большей натуральности недавно через Никонова нами был куплен BMW. Петр Сергеевич даже несколько удивился, неужели у нас началось что-то вроде либерализации, кому-то из высшего чиновничества будет позволено ездить на такой машине, но мне пришлось его разочаровать. Нет, объяснил я, у нас в этом отношении все по-прежнему, то есть использование государственными служащими иномарок рассматривается как преднамеренное оскорбление державы, а этот бумер предназначен моей жене, ведь она у меня недавно устроилась работать ирландской королевой, и вот там езда на российском авто не очень оправдана в политическом плане. Незачем давать пищу для измышлений всяким демагогам, что-то вякающим о якобы имеющей место зависимости недавно завоевавшей себе свободу страны от России. Разумеется, я говорил чистую правду, впрочем, как и практически всегда, только умолчал о том, что до отправки в Ирландию эта машина послужит объектом для тренировок по быстрому и незаметному прицеплению к ней крюка с тросом, другой конец которого будет привязан к танку крыса. Но оправданием мне может служить простой факт. О таких подробностях Никонов меня и не спрашивал. Так вот, пока я занимался всей этой тихой административной деятельностью, а приехавший в Гатчину Кобзев уже начал работы по восстановлению вывезенной из Забайкальской тайги установки, оставшийся в Москве Кисин явно решил, что период его адаптации в новом мире завершен, пора выходить, так сказать, на большую дорогу, и вступил в партию анархокоммунистов, то есть кропоткинцев, ячейка которой имелась и на метрострое. Все рождественские каникулы Виктор Иванович готовился к общемосковской конференции анархистов, которая должна была состояться в середине января. Подготовка проходила в муках. Во-первых, у Кисина практически не было никаких материалов, ни решений вышестоящих органов, ни разъясняющей бумаги из райкома, что всегда приходило перед каждой дискуссией в том мире. Даже полного собрания сочинений отца-основателя, то есть Кропоткина, и то не имелось. Откуда брать цитаты? Наличествовали только 3 статьи на русском языке и 1 на французском, толку от которой, как с козла молока, ибо единственная фраза, которую Виктор Иванович мог хоть как-то произнести на языке Бальзака, представляла собой месье, «Je ne mange pas ce jour», потому как в том мире у Кисина имелся видеомагнитофон и в числе прочих наличествовала кассета с 12 стульями. Кроме того, сильно мешало слабое знание сложившейся в этом мире ситуации. Даже то, что здесь, оказывается, по результатам мировой войны образовалась вторая парижская коммуна, руководимая социал-демократами и анархистами, он узнал совсем недавно, и, откровенно говоря, случайно. Но главное отличие здешней ситуации от знакомой ему по курсу истории КПСС он понял быстро. Жестокий террор властей привел к тому, что большевики были частично уничтожены, а оставшиеся запятнали себя соглашательством. И петербургская организация РСДРП, руководимая Зиновьевым, объявила, что пролетарская революция – дело очень далекого будущего, которым в лучшем случае займутся наши внуки, а сейчас требуется лишь работа по созданию предварительных условий для начала подготовки к первому этапу продвижения к ней. Не зря, ох не зря Ленин в 1917 году назвал его политической проституткой. Или это он Троцкого? Впрочем, неважно, Троцкий тут уже 12-й год как покойник, да и сам Ильич. Анархисты были уверены, что весь Женевский ЦК и РСДРП работает под контролем канцлерских спецслужб, и в России остались всего 2 партии, нашедшие в себе силы продолжать борьбу в условиях жесточайшей реакции – анархисты и правые эсеры. Но последние по самой своей сути являются оппортунистами, а анархокоммунисты, как смутно припоминал Кисин, одно время были ближайшими соратниками большевиков. Недаром в честь Кропоткина названа станция метро в самом центре Москвы. И раз получилось так, что знамя борьбы за интересы рабочего класса выпало из ослабевших рук большевиков, его должны подхватить другие прогрессивные силы, например, анархисты. Итак, начал свой анализ Кисин, в чем сейчас главное препятствие на пути рабочего движения, в его разобщенности. Даже московские анархисты те делятся на анархокоммунистов и анархоколлективистов. Причем если про первых Виктор Иванович что-то слышал и раньше, то о существовании вторых узнал только здесь, а в основном он учил про каких-то совсем других, как же их там, ага, анархосиндикалисты. Кажется, они появились позднее или по крайней мере вошли в силу только перед самым октябрем. Именно они стали союзниками большевиков на первом этапе революционных преобразований. Кисин встал и в волнении прошелся по комнате. Кропоткинцы и коллективисты не хотят объединяться, потому что у каждой группы уже сложилась своя организация, и никто не хочет вливаться в чужую партию. Но если им предложить объединение на какой-то третьей платформе, то ведь это может и выгореть. Кисин снова сел и начал записывать свои озарения. Значит, ближайшими задачами является усиление агитации среди рабочих, для чего кропоткинцы и коллективисты должны объединиться на платформе анархосиндикализма, после чего начать планомерную работу по резкому усилению своего влияния в профсоюзах. Прочитав написанное, Виктор Иванович удовлетворенно хмыкнул, с его точки зрения, получилось очень неплохо. И теперь до конференции оставалось сделать всего одно небольшое дело, а именно, попытаться узнать, что же такое представляет из себя этот самый анархосиндикализм. Пока Кисин воспарял мыслью в теоретические высоты анархистского движения, Дом потихоньку провел операцию «Гость». Можно сказать, что она прошла близко к запланированному, хотя пару раз от ее участников и потребовались небольшие импровизации. Еще на стадии тренировок «Жигули» были заменены «Окой», естественно, РФовской, а не нашей. Так вот, пробки на маршруте в этот день несколько превышали средний уровень, так что «Лексус» сопровождения с трудом успевал за «Юркой» машинкой. На Ленинском проспекте «Око» просочилось к очередному светофору в междурядье, на манер мотоцикла, а сопровождающие решили объехать это место по резервной полосе, где вмазались в спешащий куда-то мерз с мигалкой, недостатка которых на Ленинском не ощущалось никогда. Интересно, кто в конце концов окажется круче, никоновские ребята или неведомый мигалковладелец, то есть ДТП прекрасно устроилось и без нас, но способствовавшая ему ситуация, то есть плотность движения, заметно превышающая обычную для этого места и времени, привела к тому, что Ока с пассажирами явно опаздывала к точке рандеву у ресторана. Однако она не стала спешить и рисковать, а тихо свернула куда-то в Донские переулки и там затерялась. Потому что, разумеется, при планировании был предусмотрен и такой случай. Здесь, пожалуй, не помешает небольшое отступление. Еще будучи простым инженером Найденовым при его высочестве цесаревича Георгии, я не раз напоминал Танечке и тогдашнему главе 6-го отдела Бени простую вещь. Пусть уж лучше операция обойдется в 10 раз дороже, чем получится в 2 раза хуже. Разумеется, такая политика возможна только в том случае, если есть близкая к полной уверенность, что дополнительные деньги не будут разворованы. Но на это я тоже с самого начала обращал самое пристальное внимание, так что тут особо волноваться не стоило. Так вот, в силу вышеприведенных соображений точно в назначенный срок из переулка в 200 метрах от ресторана вырулило Око, неотличимое от той, которую сопровождали никоновские сотрудники, с пятнами ржавчины в тех же самых местах и с той же самой супружеской парой внутри. Само собой, мы не собирались подвергать доверившихся нам пожилых людей всяким опасностям, тем более что их и не учили на Джеймсов Бондов. Просто заранее подобрали 2 пары гораздо более молодых и тренированных сотрудников, а остальное сделали гримеры. Разумеется, сходство получилось не абсолютным, но таковое и не требовалось. Супруги же были заранее перемещены в наш мир через портал прямо на стене их кухни. А тем временем к ресторану, кроме Аки Дубли БМВ с объектом, приближались еще и 3 мальчишек лет 12 на вид, которые на ходу с хохотом перебрасывались снежками. Ну дети же, что с них взять, в кои-то веки раз вырвались поиграть, порядки-то в Георгиевской спецшколе дома весьма суровые. Так что не было ничего удивительного в том, что за секунду до резкого поворота Аки на пустое стояночное место снежок, брошенный одним из пацанов, залепил камеру видеонаблюдения. Вторую они решили не трогать, потому как рядом стоял «Шевроле Тахо», удачно перекрывший ей обзор в нужном направлении. Бабульку, которая с интересом смотрела за развитием событий на стоянке, вдруг кто-то слегка толкнул. Она обернулась и на мгновение потеряла дар речи от возмущения. 2 размалеванные молоденькие девицы, размахивая руками, громко и нецензурно обсуждали длину и толщину полового члена какого-то Махмуда. Но через пару секунд дар речи к бабке вернулся, причем в совершенно неумеренных количествах, и как минимум минуту несколько прохожих с большим интересом слушали ее комментарии о моральном облике современной молодежи, более ни на что внимания не обращая. Впрочем, одна скромно одетая дама отвернулась, видимо, такая картина ей показалась неприятной. Еще чуть-чуть, и она увидела бы самый момент исчезновения БМВ, но тут за ее спиной раздался приятный мужской голос. «Красавица, У вас из сумочки мобильник выпал. Возьмите, зачем ему в снегу-то валяться? Некоторое время дама тупо глядела на свой мобильник и расстегнутую сумочку, которую, она это хорошо помнила, совершенно точно застегнула 5 минут назад, выходя из троллейбуса. Потом подняла глаза, но галантный незнакомец уже исчез. Пассажир, подъехавший к ресторану BMW, с недовольством глянул на раскорячившуюся прямо поперек его места стоянки грязную оку. «Совсем обнаглели», – буркнул водитель, к оке уже подбежали охранники. Но тут пассажир зажмурился от вспыхнувшего на месте оки ослепительного света, а его машина вдруг двинулась вперед. Сбоку послышался растерянный мат обычно сдержанного водителя, и открывший глаза пассажир с удивлением обнаружил, что обстановка вокруг машины радикально изменилась. За окнами был не московский вечер, а темная ночь. BMW стояла на какой-то заснеженной площадке, освещенной яркими лучами прожекторов. К ней уже бежали автоматчики в незнакомой форме, а танк, неизвестно откуда появившийся метрах в 5 спереди, разворачивал башню пушкой назад. Один из подбежавших вежливо постучал стволом в стекло, и чей-то усиленный мощными динамиками голос сообщил: «Господа, вылезайте, вы уже приехали. Да побыстрее, пожалуйста. А то ведь мы можем и помочь». Сообщив бесстыжим девкам все, что она думает о них самих и их родителях, бабка снова повернулась к стоянке. Но там все было уже на редкость благопристойно. Око исчезло, лимузин и минивэн охраны чинно стояли рядом. Правда, это только для бабки минуло всего 3 минуты с начала истории. Для пассажира BMW, его водителя и троих охранников прошло 16 суток. Пассажир озирался, не в силах поверить, что этот бесконечный кошмар, длившийся днями и ночами последние 2 недели, наконец-то кончился. «Домой», — выдохнул он, повернувшись к водителю. «Нет», — покачал головой тот, — «извините, но они велели вам идти и ужинать, как будто ничего не случилось». Пассажира передернуло. «Да уж, эти, если захотят, теперь достанут его где угодно». И снова будет подвал с жуткими китайцами, которые в перерывах между его мучениями лениво рассказывали, что сейчас-то происходит всего лишь легкая разминка, а вот если господин удосужится попасть к ним по новой. С трудом подавив возникший в горле спазм, пассажир обреченно потянулся к ручке двери. Глава 7. Закрыв портал за гостем из 21 века с его лимузином, мы с его величеством облегченно вздохнули. «Вроде все прошло чисто», — полуутвердительно заметил мне Гоша. «Да, мне тоже так показалось, но точно можно будет сказать чуть позднее. А не слишком ли твои господа ли его замордовали? В глаза изменения характера не бросится? Специально старались, чтобы клиент не поимел особых сдвигов в психике. Хотя чему там сдвигаться, мне не очень понятно. И откуда в их думу таких набирают, тоже. Ему перед первым допросом чисто для профилактики пару раз оформили в рыло, так это чмо натурально расплакалось. Младший ли даже малость растерялся. Он сейчас диплом пишет про фармакологические усилители болевых ощущений, хотел что-то попробовать, а тут такой облом. Какие там усилители, когда этот хмырь от одного вида простых пассатижей в обморок падает. В общем, самая страшная мука, которую ему довелось перенести у нас в гостях, представляла собой зашивание контейнера в ягодичную мышцу, ясное дело, без наркоза. «Ты что, капюшку ему туда засунул?» – удивился император. Смысл удивления Гоши был в том, что мы с ним не так давно научились открывать порталы из кубиков с одной прозрачной гранью. То есть внутренность этого кубика нам была хорошо известна, и от наших агентов требовалось только доставить его в выбранную для открытия портала точку того мира. Открыв портал внутрь кубика, мы через стеклянную грань могли видеть место, которое оказалось перед ней, и открывать портал уже туда. Это было менее удобно, чем в стационарные точки вроде коттеджа на Торбеевом или посольства на Даниловской, ведь приходилось открывать 2 портала подряд. Но зато теперь мы могли сделать это в любое место, где окажется наш кубик. Назывался он контейнер портала, или по-простому копешка. Но эти контейнеры имели ребро в 7 сантиметров, при меньших размерах с открытием портала у нас пока не очень получалось. Вот величество и удивилось, как это мои спецы ухитрились снабдить гостя столь немалым довеском к организму. Нет, вынужден был я разочаровать своего сюзерена, не капюшку, просто капсулу чуть меньше перепелиного яйца, но зато работы самого Фаберже. Там, кажется, изображен Моисей на горе Синай, а может и кто-то еще на другой горе, не разглядел, больно уж картинка мелкая. Но он-то не знает, что портал оттуда не устроишь, и думает, что это как раз очень даже можно. А почему именно Фаберже и при чем тут Моисей? На случай, если нашего гостя там все-таки расколют, тогда вырежут у него из зада эту вещицу и начнут чесать репу. Такое яичко с библейской картинкой хорошо согласуется с нашими монахами, всякий раз читающими молебен об открытии портала. Кроме того, внутри этого яйца лежит свиток из тончайшей китайской бумаги, на котором тушью нанесены древние ведические руны. Сам их сочинял, усмехнулось величество. А как же, чуть ли не 10 минут подряд напрягал художественное воображение. Красивые руны получились, с завитушками и прочими украшениями, пусть расшифровывают на здоровье. Кроме того, есть надежда, что подобная вещица, став известной тамошнему руководству, поспособствует созданию новой традиции, согласно которой каждый чиновник перед визитом, скажем, к президенту должен будет приспустить штаны и показать охране свою задницу на предмет отсутствия швов и шрамов. Мало ли, запустишь такого в святая святых, а у него из этого места как полезут наши десантники в полной экипировке. В общем, пусть поразмышляют на подобные темы, если все-таки прознают о приключениях наших дорогих гостей. Ладно, кивнул Гоша, пусть и не взаду, но капешку-то он с собой захватил, разумеется, она в портфеле. Вернется домой, протопчем стационарный проход в его кабинет, а потом, в рабочий, который в Думе, тоже пригодится. Скоро у тебя ужин накроют, а то я что-то малость подустал с этими открытиями, хотел сегодня вернуться к себе пораньше и завалиться спать не позже 12. В Гатчине меня ждал свежий доклад о последних свершениях Кисина, но я даже не стал его читать, а просто уточнил у референта, не собирается ли этот кандидат в вожди на днях устраивать пролетарскую революцию. Ответ был отрицательным, и я со спокойной совестью отправился спать. Завтра почитаю про его новые подвиги, причем не с утра, а попозже, сегодня и так день получился достаточно тяжелым. Утром я на свежую голову просмотрел материалы по операции «Гость», начал с резюме юридической группы, где она подробно разобрала все нюансы проведенной операции и вынесла вердикт: нарушений буквы наших договоренностей с РФ в процессе нее допущено не было. Далее шло приложение с деталировкой пары способных вызвать сомнения эпизодов, которые я пока отложил. Некоторые, конечно, могут удивиться, мол, еще в процессе первой встречи на высшем уровне был подписан документ, где четко говорилось, что перемещение через порталы, образованные на территориях стран-подписантов, людей или материальных объектов допускается только с взаимного согласия сторон. Так вот, уже через месяц после этого Российская империя на всякий случай подарила Израилю кусочек своей территории в Гатчине, бумагу о чем Немнихер подписал без лишних вопросов. А ведь видно было, как ему хочется намекнуть, что подобную сговорчивость можно и малость простимулировать. Но, видимо, Арон Самуилович решил, что намек канцлеру на подобное, когда тебе что-то и так дают, может быть неправильно понят, и превозмог себя. Я был так растроган, что при нем позвонил Маше и попросил в чем-нибудь немножко помочь столь приятному в общении человеку, и отправился на этот кусок, где вскоре образовался наш полигон по порталам. Потому как по букве соглашения выходило, что эти требования распространяются только на те порталы, у которых с обеих сторон территория стран-участниц. Кроме того, само понятие «обоюдное согласие» можно трактовать достаточно широко, чем обе стороны и занялись сразу после подписания генерального соглашения, наплодив кучу уточняющих документов. Причем, что интересно, инициатива шла с обеих сторон. Так, Никонов выторговал для РФ право отправлять с острова в Аральском море контейнеры, которые не будут подвергаться нашему досмотру. Мы согласились, но в ответ попросили о встречной уступке, предварив свою просьбу маленьким спектаклем. Помните, как в наш мир попал ошалевший от восхищения Гердой Паульсен молодой писатель? Я еще попросил его под видом фантастики создать эпическое полотно про наш мир. Так вот, видимо, желая доказать любимой, что и он чего-то стоит, писатель явился ко мне на прием и заявил, что для должного погружения в тему ему просто необходимо поучаствовать в реальных операциях. Я согласился, правда, предложив ему сначала пройти хотя бы минимальную подготовку. Через 2 месяца, окончив ускоренные курсы самообороны и научившись с грехом пополам стрелять из ПФ, сочинитель опусов про котов почувствовал себя круче Брюса Уиллиса и заявил, что он готов к свершениям, кои не замедлили последовать. Писатель был родом из одного заштатного райцентра Владимирской области. Правда, ни родственников, Незнакомых у него там почти не осталось, но в позапрошлом году он все же съездил туда посмотреть на места, где прошло его детство, и на следующий же день вернулся, потому как в поселке всем заправляла банда, иначе не скажешь, намертво сросшаяся с местной властью. Но теперь вновь настала пора посетить могилу бабушки, причем на сей раз в компании невесты. На стадии подготовки операции эта невеста, то есть Герда, буквально задолбала группу прикрытия придирками абсолютно к любой мелочи. На ехидный вопрос, почему раньше она не отличалась такой щепетильностью, невеста невозмутимо отвечала, что тогда речь шла об обеспечении личной безопасности ее и подруг, которые в случае нештатного развития ситуации могли прекрасно сами о себе позаботиться. А сейчас объект специфический, напоминала Герда, и продолжала гонять группу. И вот молодая пара приехала в поселок с вечерним поездом. Как-то так уж получилось, что девушка понравилась двум местным, так сказать, вершителям судеб, и ее, никого не стесняясь, потащили в машину. Однажды я случайно посмотрел видеозапись, где хомячок нападал на людей. Черт его знает, то ли у него где-то рядом была норка и он защищал своих детей, то ли просто скушал какой-то травки, но это надо было видеть, как он отважно растопыривал лапки, с каким грозным писком этот пушистик бросался на врага. Так вот, писатель мгновенно забыл даже то немногое, что кое-как усвоил на занятиях, и очертя голову бросился защищать любимую, бестолково размахивая кулаками. Поначалу от него просто отмахнулись, но он вскочил и, не обращая внимания на кровь, струившуюся из разбитого носа, снова бросился в бой. Тут ему выдали уже всерьез, но он снова смог подняться и, шатаясь, сделал шаг в сторону машины. Здесь Герда решила, что пора переходить к завершающей фазе операции. Со стороны это выглядело так, будто затаскиваемая в машину девушка вдруг смогла вырваться и отбежать за ближайший угол, но там споткнулась. Естественно, нападавшие кинулись за ней и в запале не обратили внимания, что место, где споткнулась девушка, выглядит как-то необычно. То есть мы сделали его очень похожим, время-то у нас было, но сходство, разумеется, получилось не идеальным. Несколько секунд Герда с жалобными криками безуспешно отбивалась от насильников уже по нашу сторону портала, потом ей подали знак, что видеозапись сделана, и она двумя экономными ударами вырубила козлов. Через 2 часа у меня в кабинете уже ерзал на стуле сверхсрочно вызванный с Селигера Никонов, которому я вручил ноту о беспримерном по своей наглости нападении на подданную Российской империи попытке изнасилования, совершенной уже на нашей территории. Показал видео и свой указ о принятии этого дела в особое производство 7-м отделом. Потом познакомил Петра Сергеевича со стенограммами допросов и потребовал, если не выдать, то не препятствовать перемещению в наш мир тамошнего райотдела милиции в полном составе, ибо из показаний виновных ясно следовало, что все безобразия в райцентре происходили с их корыстного попустительства, а иногда и при прямом участии, поскольку по законам Российской империи они являются соучастниками и должны именно по этим законам ответить за деяния, приведшие к нападению на подданную империи. А параллельно мы поинтересуемся, кому они отстегивали наверх закрышевание. Потом повторим то же самое уже с новыми подозреваемыми, и так до самого конца порочной цепочки. Никонов приувял, он ясно представлял, где она может кончиться, и сказал, что ему надо посоветоваться с руководством. Причем он отнесся к моим претензиям достаточно серьезно, ибо уже имел представление о том, как Российская империя поступает с совершившими преступления в отношении ее подданных, где бы преступники ни находились. Писателя, когда он подлечил перелом носа, ключицы и сотрясение мозга, наградили почетной грамотой от дома и именным оружием, ПФ с моей личной дарственной надписью. Видео его подвига потом использовалось как пособие в спецшколе на занятиях по изобразительному искусству, где курсанты постигали нелегкое искусство изображать из себя простого лоха. Герда же совершила поступок, узнав о котором, я искренне порадовался за девушку. Кажется, ее чувство к писателю тоже стало достаточно серьезным. Полевые агенты обычно относились к господам ли не очень приязненно, хоть и отлично понимали всю необходимость их неблагодарного труда, и Герда не была исключением. Так вот, она явилась к ли старшему и поделилась с ним своими личными наработками из области экстренного потрошения, после чего попросила, если ее скромные находки покажутся господину ли интересными, применить их к гадам, посмевшим побить ее парня. Ли поблагодарил и заверил, что госпожа Герда может не волноваться, все будет исполнено в лучшем виде. Ну, а мне пришлось удовлетвориться тем, что с крышевавшими бандитов ментами разберется РФовское правосудие. Никонов пообещал, что в данном случае оно будет работать без оглядки на высоких покровителей, даже если они есть. Как говорится, свежо предание, но нам оно было в общем-то без разницы. Зато в документах о портале появилась статья, где допускалось несогласованное его открытие в качестве средства самообороны. В случаях, угрожающих жизни, здоровью либо чести наших людей, с последующим извещением о них противоположной стороны. Так вот, бумага о том, что на нашего человека неустановленными лицами было совершено нападение из хулиганских побуждений, уже имелась. Я подписал ее и положил в папку для отправки в Вальфшанце, где именно на такой случай безвылазно сидел никоновский сотрудник. Никакой лжи в ней не содержалось, ибо среди множества вопросов, заданных нашему гостю, не было ни одного о том, как его, скота, зовут и где он, гад, работает. Кроме того, точно такая же бумага уже приходила по тому же адресу 10 дней назад. Тогда один Танечкин агент, обладавший ярко выраженной кавказской внешностью, имел неосторожность повстречаться с группой, выражаясь официальным языком, националистически настроенной молодежи. На самом деле парни просто были возмущены засильем кавказцев в их районе, причем при явном попустительстве властей, ну и не сдержались. Взяли их аккуратно, так, что они ничего и не поняли, накормили лучшим обедом, который только смогли приготовить мои повара, от души напоили фишмановкой, дали каждому по 100 тысяч рублей с напутствием. Молодцы, ребята, вы проводили обратно в 21 век. А никоновскому сотруднику тут же пришла бумага вышеприведенного содержания. Так что пускай ищут, где там у них опять случилось нечто подобное. В конце концов, нам недолго и еще раз повторить, если не найдут. Отложив бумаги, я задумался о текущем состоянии наших отношений с Федерацией. Еще раз, хоть это и проигрывалось со всех сторон в процессе подготовки операции, насколько для наших партнеров окажется критичной эта ситуация, даже если они и разберутся, что на самом деле произошло с господином депутатом. Пожалуй, что не очень. 2 месяца назад в разговоре с Никоновым я обмолвился, что недавно вернулся из Китая. Это было чистой правдой, с тем китайцем, которого на нас вывел Андрей, мы уже провернули несколько весьма выгодных для него сделок, и теперь сарай при его доме был моим оперативным складом, ну и местом стационарного открытия портала заодно. От этой новости Петру Сергеевичу даже слегка поплохело. Все правильно, ведь самым большим геморроем для тамошних властей являлись вовсе не мои агенты, чтобы они там не вытворяли. Кстати, никаких особых безобразий пока и не было. Но если вдруг я вздумаю выйти на руководство Китая и предложить ему полигон, где время течет в 30 или даже в 50 раз быстрее, то дальнейшее представить себе нетрудно. Элите придется в темпе паковать чемоданы и бежать куда угодно, потому что через несколько лет Россия станет еще одной провинцией Китая, и вряд ли новые хозяева оставят старых не то что у власти, а даже на свободе. Так что ссориться с нами им было совершенно не с руки. Играло роль и то, что противоположная сторона могла доверить наблюдение за нашими людьми весьма ограниченному количеству сотрудников, ибо в такую тайну, как существование портала, можно было посвятить немногих. Мы же при необходимости имели возможность задействовать весьма значительные силы, потому как что случается с болтунами, у нас понимали все. Но и положительная мотивация у наших сотрудников была куда сильнее, чем у Федерации. Они чувствовали за собой мощь огромной империи и знали, что та никогда от них не только не откажется, это вообще невероятно, но и не бросит в беде. И дело тут не в том, что мы с Гошей оказались такими уж высокоморальными. Просто мы понимали, что доверие исполнителей стоит гораздо больше любых сиюминутных политических выгод. И это доверие у нас было. Возьмем, например, ситуацию с только что гостившим у нас депутатом. Хоть он и оказался полным слизняком, но наверняка вел бы себя достойней, если бы был уверен, что Россия предпримет хоть какие-нибудь серьезные шаги для его защиты. Но он знал, что, если руководству это покажется выгодным, его сдадут без малейших колебаний. Увидев фото, где мы сидим за столом с их премьером, он сломался окончательно. Окажись в аналогичной ситуации наш комиссар, он был бы твердо уверен в обратном, причем совершенно оправданно. Кроме вышеперечисленного, определенный интерес представляла и позиция самого Никонова. Ведь кем он был всего полгода назад по их времени? Обычным замзамычем уровня чуть выше среднего. А теперь он ближайший доверенный сподвижник второго лица в государстве, причем такого, которое многие вполне оправданно считают первым. И это будет продолжаться, пока наши отношения нормальны. Стоит им прерваться или даже перейти во вражду, кем мгновенно станет некто Петр Сергеевич Никонов. Хорошо, если просто никем, а не покойником, хотя и такое нельзя исключать. Так что Никонов был кровно заинтересован в продолжении нашего сотрудничества и, по косвенным данным, уже подумывал, где бы это в целях его расширения найти общего для обеих сторон врага. Глава 8. После обеда дошло время и до обзора деятельности Кисина. Надо же, подумал я, быстро просмотрев 3 страницы отчета. Дурак-то он, конечно, дурак, но ведь говорит же иногда умные вещи. Интересно, у него это случилось непроизвольно или таки началась активизация мозговой деятельности в связи с резко изменившейся обстановкой? Выступление Виктора Ивановича про объединение на платформе синдикализма было раскритиковано в пух и прах, но он тут же родил еще одну идею, и это оказалось принято куда более благосклонно. Суть ее составляла утверждение, что в связи с только что вступившим в силу законом о лоббировании Государственная Дума стала просто идеальной площадкой для партийной агитации. И дальше он объяснил почему. На время мировой войны деятельность этого органа народовластия была приостановлена, но после ее окончания снова возобновилась. Правда, поначалу депутаты пребывали в сильном беспокойстве из-за только что созданного Конституционного суда с сажательными функциями. Мол, примешь чего-нибудь не того, и здравствуй, сказочная река Вильвы, где на рытье алмазных котлованов всегда ощущается нехватка рабочих рук. Однако время шло, в числе прочих принимались и сомнительные в смысле соответствия Конституции правовые акты, а пару раз так и прямо ей противоречащие, но суд обходился частными определениями и дел не возбуждал. Думцы потихоньку воспрянули духом и пустились во все тяжкие. Были приняты поправки к закону об акцизах, пролоббированные водочными и табачными фабрикантами, за исключением Фишмана, естественно. Далее Дума протянула свои загребущие лапы к земле, родив несколько природоохранных актов и образовав специальную комиссию по рассмотрению дел, связанных с землепользованием и строительством в свете их соблюдения, что, естественно, привело к появлению нового значения давно известного слова «откат». Начались речи о необходимости подчинения Думе Госбанка и создании комиссии по контролю за деятельностью финансового департамента Ее Величества. Я наблюдал за всей этой вознёй с некоторым недоумением. Нет, ничего принципиально другого не ожидалось, но меня удивила скорость, с которой думцы заглотили наживку. По нашим прикидкам, процесс должен был занять раза в 2 больше времени. Наверное, слуги народа несколько неправильно поняли смысл слова «демократизация», вошедшего в оборот сразу после войны. Да, местные органы власти планомерно переводились на полностью выборную основу, но эти столпы либерализма решили, что процесс коснется всех слоев общества вплоть до самого верха. Хотя, казалось бы, если тебе на пути попадается кусок сыра внутри конструкции неизвестного назначения, то самым логичным будет предположить, что это мышеловка. И то, что никому пока не было предъявлено обвинение, вовсе не означало, что КС бездействовал. Нет, он активно работал в тесном контакте с обоими комиссариатами и народным контролем, но дела тихо ждали своего часа в папках, число которых непрерывно увеличивалось.